Глава 5. Остаток ночи, более 6 часов с полпервого до утра, когда солнце уже поднялось, я мог бы без ущерба для дела проспать в постели. Я установил один единственный факт. Солнце 9 апреля поднялось в 5 часов 39 минут. Но и на него нельзя было положиться. Линия горизонта не просматривалась. Лейтенант Нунан приехал в Берчвейл среди прочих, он заметно нервничал. Даже после прибытия окружного прокурора Кливленда Арчера единодушного энтузиазма в отправлении правосудия не чувствовалось. Нельзя сказать, что правосудие его слугам было до фени, но им приходилось действовать с оглядкой на последствия, а это непростая задача, когда убивают известную, богатую налогоплательщицу вроде миссис Рэкем, а у вас в списке подозреваемых А. ее муж, теперь уже вдовец, неожиданно ставший сам известным богатым налогоплательщиком, Б. подающий надежды молодой политик, только что избранный в законодательное собрание, В. супруга сына убитой женщины, которая на поверку может оказаться более известной и более богатой налогоплательщицей, чем вдовец, и Г. вице-президент Нью-Йоркского банка с миллиардными активами. Любой из них может превратиться в подследственного, но бог-свидетель, вам такой оборот дела не нужен, поэтому вы все внимание сосредоточиваете на остальных 3 подозреваемых. Д. двоюродном брате убитой, собаководе, который не дружит с людьми. Е. секретарше убитой, обычной служащей. И Ж. частном сыщике из Нью-Йорка, которому временами охота почесать язык. С таким раскладом нельзя увести всю ораву White Plains и начинать их колоть, подбирая щепки. За исключением 15 минут наедине с Коном Нунаном, первые 2 часа я провел в большой гостиной, где мы смотрели телевизор в компании с членами семьи, гостями, 5 членами домашней прислуги и 2 или больше слугами закона. Никакого удовольствия, доложу вам. 2 служанки по очереди плакали. Барри Рэкем расхаживал туда-сюда, потом садился, вставал, снова начинал ходить и ни с кем не разговаривал. Оливер Пирс и Лина Дароу сидели на диване и вполголоса беседовали, причем говорил в основном Оливер. Банкир Дэйна Хэммонд нервничал. По большей части он сидел, свесив голову и прикрыв глаза, но время от времени медленно, словно превозмогая боль, вставал и шел что-нибудь кому-нибудь сказать, обычно Аннабель или Лицу. Лиц развел в камине настоящий костер и принял на себя обязанности хранителя огня. Он раздул такой жар, что Аннабель пришлось отойти в дальний конец комнаты. Аннабель вела себя спокойнее всех, но, видя, как она сжимает зубы, можно было догадаться, что она потрясена не меньше других. Одного за другим собравшихся уводили в отдельную комнату для беседы и приводили обратно. Моя очередь настала вскоре после того, как мы приехали. Тут-то и обнаружилось присутствие Нунана. Он с затравленным видом сидел за столом в небольшой комнате с выходом в холл. Судьба жестоко обошлась с ним, позволив родиться с инстинктами Гитлера или Сталина в стране, где люди предпочитали сами решать, за кого голосовать на выборах. Сопровождавший меня детектив указал на стул с другой стороны стола. «Опять вы?» — проронил Нунан. Я кивнул. «И я то же самое подумал». Я вас не видел с тех пор, как переехал машиной Луиса Роуни. Нунан даже ухом не повел. Надо отдать ему должное. Итак, вы расследуете отравление собаки на Хиллсайдской псарне. Я промолчал. Так расследуете или нет? Рявкнул Нунан. Отвечайте на вопрос. Ой, простите, я не понял, что это вопрос. Мне показалось, что это утверждение. Вы расследуете отравление собаки. Начал расследовать. Я провел около часа за этим занятием у Лица. Потом мы пришли сюда на ужин. Ну и? Что-нибудь выяснили? Да ничего особенного, кроме одной вещи. Когда тебе заглядывают через плечо, проку мало. Я говорю о миссис Фрей и мистере Хэммонде. Вы прибыли на ужин все вместе? Нет. Я и Лиц прибыли через час после того, как ушли миссис Фрей и мистер Хэммонд. «На машине?» «На своих 2. Лиц шел, я бежал». «Бежали? Почему бежали?» «Чтобы не отстать». «Ха!» Нунан ухмыльнулся. «Я не видел более зловещей ухмылки, разве что у Бориса Карлова в фильмах ужасов». «Комиком решили заделаться, Гудвин. «Так точно, сэр». «Расскажите, что было во время и после ужина. Постарайтесь меня рассмешить». Я потратил на рассказ 10 минут, столько же, сколько с Вульфом, но Нунан то и дело перебивал меня вопросами. Я придерживался голых фактов, ничего не добавляя от себя. В конце разговора Нунан стал допытываться, все ли слышали, как миссис Рэкем предложила идти на прогулку с собакой. Слышали, конечно, все, ведь она громко обратилась с этим вопросом ко всей компании. Меня отправили назад в гостиную, после меня вызвали Лину де Роу. Интересно, подумал я, будет ли она валять дурочку, как со мной. Мне редко в жизни доводилось столь бездарно проводить время. Я чувствовал себя бездомной собакой. Никто не считал, что я могу что-то значить, а мне не разрешалось им сказать, как глубоко они ошибаются. Я пытался поймать момент и завязать серьезную беседу, подходя то к одному, то к другому и отпуская замечания, но все неудачно. Дэн и Хэммонд лишь смерил меня взглядом, даже не раскрыв рта. Оливер Пирс пожалел мне даже взгляда. Лина де Роу что-то промямлила и отвернулась. Келвин Литц спросил, что полиция сделала с трупом Нобби, кивнул, нахмурился, выслушав ответ, и пошел подкладывать в огонь новые поленья. Аннабель Фрей предложила мне еще чашку кофе. Я согласился, но она, очевидно, не расслышала. Барри Рэкем, которого я отловил в дальнем углу комнаты, оказался самым разговорчивым. Он поинтересовался, приехал ли кто-нибудь из прокуратуры. Я ответил, что не знаю. Тогда он спросил, как зовут полицейского, ведущего дознание в комнате. Я сказал, что это лейтенант Кон Нунан. Длинная получилась беседа. Аж два вопроса и ответа. Позднее, когда, наконец, приехал окружной прокурор Кливленда Арчер, мне все-таки удалось применить мою дедукцию. Прокурор вошел в комнату, назвал себя, и когда все подались ему навстречу, я успел рассмотреть его обувь. Он, вне всяких сомнений, побывал в лесу на месте убийства миссис Рэкем. Вместе с ним там побывал и Бен Дайкс, главный сыщик графства Вестчестер. У меня немного отлегло от сердца. Провести здесь всю ночь и не сделать ни одного дедуктивного заключения — настоящий позор для детектива. Обменявшись приветствиями с отдельными лицами, Арчер обратился ко всей компании. «Совершено страшное, жуткое преступление. Установлено, что миссис Рэкем закололи ножом в лесу, а с ней и ее собаку. Как вам известно, мы нашли нож, вам его показывали. Это обычный нож для стейка, какие хранятся в столовой, вон в том ящике. Вы пользовались такими же ножами во время ужина. Все вы дали свидетельские показания, но я еще поговорю лично с каждым из вас. Правда, не сейчас. Время 16:15. Я вернусь сюда утром, но если у кого-нибудь есть что сказать, и это не терпит отлагательства, я готов выслушать». Прокурор окинул взглядом собравшихся. «Есть такие?» Никто не шевельнулся и не издал ни звука. Куда вся разговорчивость подевалась? Люди, включая меня, смотрели на прокурора молча. Меня подмывало разрядить обстановку замечанием или вопросом, но я решил не напоминать лишний раз о своем присутствии. Ой, оказалось, что он и так обо мне помнил. Когда из комнаты вышли все, даже слуги, и мы с Литцем тоже направились к дверям, Дайкс окликнул меня. «Гудвин!» Литц шагнул за порог и обернулся. Дайкс подошел ближе. «Мы хотели бы вас кое о чем спросить». «Валяйте». К нам приблизился прокурор Арчер. «Возьмите с собой Нунана, Бен». «Гудвин с Нунаном образуют взрывоопасную смесь», — возразил Дайкс. «Помните, что было в прошлом году у Спеллинга?» «Я сам буду вести беседу», — заявил Арчер, и первым пошел по коридору к маленькой комнате, где все еще сидел за столом Нунан. Он о чем-то говорил с коллегой, который привез меня с хилсайской псарни. Коллега отпрянул и встал у стены. Я, Арчер и Дайкс придвинули стулья. Немного погрузневший за год Арчер, чье круглое багровое лицо осунулось от волнения и стресса беспокойной ночи, положил локти на стол и наклонился ко мне. «Гудвин», — твердо, но без угрозы произнес он, — «у меня есть к вам серьезный разговор». «Я к вашим услугам, мистер Арчер», — заверил я его. «Меня сегодня редко воспринимали всерьез». «Мы были заняты».